Кандидатка должна принести рекомендацию от члена клуба. Ее заявление рассматривает приемная комиссия. Задача клуба – помочь женщинам, которые предпочли вдовство разводу, особенно в тех случаях, когда муж приступил шестую заповедь. Примула подлила себе еще чаю. Насколько приятнее стать безутешной вдовой, чем разведенкой после раздела имущества. Тем более, если учесть, что будущих вдов избавляют от всех неприятных процедур. Она передернула. Умерщвление. Подробности нам пока не вполне известны, но мы знаем, что кандидатку детально расспрашивают по телефону, потом она платит вступительный взнос и получает наказ превратить последние дни супруга в земной рай. Никаких склок. По телевизору сплошной футбол. С утра до вечера его любимые блюда. Разрешить ему гулять до третьих петухов с другой женщиной. В конце концов, это всего лишь вопрос времени. Очень скоро супруг падает со скалы или проваливается в колодец. Из земли взят, в землю отыдешь. Так, мне пора домой. После чего Примула стряхнула крошку с джемпера. Свежеиспеченная вдова получает моральную поддержку со стороны своих товарок. Ее загружают работы, вышивка салфеток для благотворительного базара, выращивание пахучих трав в горшочках. Словом, ей некогда терзаться муками совести. А кто занимается убийствами? Чай вдруг показался мне жидким, и я щедро плеснула в чашку бренди. Примула уже упоминала, что нам не хватает слишком многих кусочков головоломки, ответила Гиацинта, обрадовавшись моему интересу. Мы полагаем, что на каждое убийство составляют отдельный план. Его при необходимости корректирует основатель клуба. Думаем, он всячески приветствует инициативу правления клуба в организации убийств. Простите, но это смехотворно. Для пущей убедительности я натянуто хихикнула. Если не принимать во внимание зловещие цели общества, можно подумать, будто вы описываете что-то вроде исторического кружка Читтертон Фэллс. Примула Трамвелл взирал на меня с видимым удовольствием. На первый взгляд у них один и тот же стиль работы. В самом деле, многие из членов клуба активно работают в историческом кружке. Я представляю себе, как они пополняют ряды союза женщин, различные клубы бывших одноклассниц, секции по изучению йоги, китайской кухни и аэробики. Цветы-детективы убеждены, что проникновение в общественные организации – один из пунктов устава вдовьего клуба. Им необходимо вынюхивать свежую кровь женщин, которые несчастны в браке. Гиацинта сложила нож и вилку на тарелочке. Просто восхитительно. Я имею в виду кексы. Все это время я вяло выковыривала изюминки из теста. Теперь же, махнув на все рукой, проглотила парочку кексов. Я не питаю нежности к историческому кружку. Совсем недавно они в самое неподходящее время заявились в Мерлин-Корт с экскурсии. Я замолчала, живо припомнив тот случай. Но все же не могу представить, как одна из этих дам выписывает чек за убийство своего мужа и спрашивает, не примут ли у нее кредитную карточку. «Вы, случайно, не знаете?» — живо спросила Примула. «Не было ли среди экскурсанток дам с довольно симпатичными брошками? Золотая веточка, а на ней стайка эмалевых дроздов». Ее синие глазки впились в меня. «Да, у многих были такие брошки». «Давайте не отклоняться от темы», — поджала губы Гиацинта. «До сих пор клуб действовал безотказно, поскольку преступления совершали люди, которых можно встретить повсюду. Трудно разглядеть лес за деревьями и клуб за его активистками. А уж мужчины и вовсе ничего не замечают. Сильный пол никогда не понимал, какую роль играют женские общественные организации. Мужской ум воспринимает подобные клубы как игровую площадку, где примитивной женской натуре дозволяется отдохнуть. Но только после того, как жена переделала все домашние дела, выгулила собаку и навестила свекровь. Трагично, конечно, но оно и к лучшему, что жертва не знает и не чует опасности. Я перестала гонять по тарелке свой кекс. А как же подруги и знакомые вдов? Разве они не начинают интересоваться деятельностью клуба и задавать вопросы? Боюсь, что вдовы, забытое племя, и вовсе не такое забавное, как старые девы. Примула поправила розовый бантик на голове. Люди с облегчением вздыхают, когда вдовы больше не приходят на званый обед. Мне кажется, знакомые страшно благодарны Мот или Синтии за их занятость. Во вторник у них вист, в четверг заседание комитета. По выходным они продают сливочную помадку на благотворительном базаре. Гиацинта придвинулась поближе, серьги ее снова угрожающе заплясали. «Миссис Хаскел, пожалуйста, поймите, не нам кидать камни. Вдовий клуб ежегодно вносит немалую сумму на благотворительность. Но какими добрыми делами можно искупить смертоносную деятельность?» Меня била дрожь. Главным образом потому, что вся эта чушь пробудила мой интерес. А как насчет совести? Неужели никто из этих женщин никогда не сломался под гнетом вины? Убить мужа — это же противоестественно. Меня затопила волна горького раскаяния. Совсем недавно я впервые испытала жгучее желание прикончить родного мужа. «Убийство — это всегда скверно», — вздохнула Примула. «Но противоестественно ли?» «Не знаю, не знаю. Убить своего ребенка или прикончить родителей — это и впрямь против природы. Но избавиться от мужа...» Она качнула серебристыми кудельками. «Голубушка, вы вправе возразить, что ни я, ни Гиацинта никогда не были замужем. Но мне очень легко представить, что даже самая преданная жена временами борется с соблазном проехаться утюгом не по мужниным и сподним, а по его физиономии». «Вот именно, Примула. Однако мы не затем посетили сей мир, чтобы поддаваться дьявольским искушениям». Гиацинта подняла накрашенные черные брови. «Миссис Хаскел, вы спрашивали, не случается ли этим женщинам испытывать приступы угрызений совести, невзирая на помощь группы поддержки? Мы разговаривали с такой женщиной. С тех пор, как мы приехали сюда, Страж занимал различные должности, помимо нынешней. Он был уличным торговцем, телефонистом, мусорщиком. В бытность свою мойщиком окон он установил контакт с миссис Икс, пациенткой санатория Эдем. Увы, их разговор проходил в весьма стесненных обстоятельствах в чулане по соседству со швабрами и метлами. К тому же миссис Икс была не совсем вменяема. Во время пребывания в санатории ее пользовали различными препаратами. Но нам удалось кое-что узнать. Миссис Икс утверждает, что большинство женщин на четвертом этаже, где она лежала, страдают только одной болезнью — недержанием речи. В Эдеме заправляет доктор Симон Бордо. Я не спрашивала, я знала. Мне вовсе не хотелось, чтобы доктор оказался законченным мерзавцем. На то были свои причины. Но я собственными глазами видела санаторий, мрачный особняк, расположенный в глухом лесу. Я всем сердцем посочувствовала миссис Икс. За какие бы грехи она не расплачивалась. Ярость моя пошла на убыль. К тому же я убедилась, что сестры Трамвелл не страдают старческим идиотизмом. Чудачки, конечно, но чудачество и у меня в крови. «Да, голубушка», — подтвердила мисс Примола Трамвелл, «мы знаем мистера Бордо понаслышке. Мы от всей души пытались относиться к нему без предубеждений. Но в нашем возрасте трудно примириться с мыслью, что добряк-доктор в корыстных целях укорачивает жизни пожилых дам. И, буду откровенно до конца, меня возмущает, что этот человек купил древнее гордое родовое гнездо. По части древности род Эдемов лишь слегка не дотягивает до нашего с Гиацинты. И превратил его в стерильную лечебницу. Отчего это стоило несчастной леди? Она заглянула в зеленый грозбух сестры. Леди Теодози Эдем. Женщина, наша сестра, выброшена в мир, если не гувернанткой, то машинисткой. Что, боюсь, даже хуже. Примола на мгновение замолчала. Миссис Хаскел, насколько хорошо вы знакомы с мистером Бордо? Несколько раз встречались. В тот вечер он был здесь, в Абигайль, и засвидетельствовал смерть. Примола уставилась в пол, а Гиацинта в потолок. Обе старательно избегали встречаться со мной взглядом. Мы намеревались посетить место происшествия, хотя бы и незваными, но пришлось вернуться в кельи. Нашей собачке Минерве внезапно сделалось дурно. Из моей прически выбилась прядь, и я заколола волосы потуже, чтобы скрыть дрожь в руках. Потом проглотил еще одну маленькую изюминку. Из дальнего угла комнаты выплыло изысканно бледное лицо доктора Бордо. Я вспоминала мелкие события, разговоры и слухи, слова Анны Делакорт. Часы в холле пробили 6. Пальцы мои выловили шпильку, упавшую за шиворот. «Что вам известно о вдовьем клубе?» Гиацинта снова взялась за свою зеленую тетрадь. «В настоящее время клуб насчитывает примерно 35 женщин, включая 8 членов правления и президента. В течение года после вступления женщина не имеет права покидать ряды клуба. Правление переизбирается ежегодно. По нашему мнению, это делается потому, что члены правления активно участвуют в убийствах. Если слишком часто разливать масло на ступеньках, можно попасть под подозрение или пристраститься к этому занятию. Видимо, основатель полагает, что никто не должен получать преимуществ перед другими. По-вашему, доктор Бордо и есть основатель? Милая моя, мы не можем сбрасывать его со счетов только потому, что он мужчина. Примула кокетливо взбила кудряшки. Но мы почти уверены, что он лишь сообщник, но никак не мозг предприятия. На языке у меня давно вертелся один вопрос. Я, наконец, решилась. Почему эта самая страховая компания обратилась к вам вместо того, чтобы вызвать полицию? Гиацинта заложила Гроссбух пальцем. Нет ни крошки доказательств, чтобы кинуть на зубок Скотланд-Ярду. Одно из препятствий состоит в том, что бывшие члены клуба, наверняка знающие, кто основатель, давным-давно рассеялись по свету и начали новую, дай-то Бог, незамужнюю жизнь. И как давно существует клуб? Насколько нам удалось установить, 5 лет. Может, у меня мозгов не больше, чем у блохи, пробормотала я. Но если вы уверены, что доктор Бордо замешан во всем этом, а миссис Икс всего лишь одна из многих пациенток, которых он лечит от острых приступов раскаяния, разве так уж трудно заинтересовать полицию? Я очень и очень сомневаюсь, что наши констебли с должным вниманием прислушиваются к бредовому лепету скорбящих вдов, чьи нервы сдали под бременем страданий. Примула задумчиво подлила себе в чай бренди. Дорожайшая миссис Хаскил, мы сообщили страховой компании, что эти несчастные женщины вряд ли могут назвать то единственное имя, которое нас интересует. Они его просто не знают. А что станется, если основатель ускользнет из наших сетей? В Читтертон Фэллс страсти улягутся, но основатель быстренько заварит кашу где-нибудь в другом месте. Вот почему мы обратились к вам, миссис Хаскил. Блестящие черные глазки Гиацинты так и сверлили меня. Мы просим вас помочь нам разоблачить негодяя. Меня? Мое дорогое дитя, Примула вцепилась в меня крошечной сухонькой ручкой. Вспомните старинное присловие. Из гущи жизни проглядывает смерть. Очень верное утверждение, как и обратное. Почему я должна вам верить? А почему нет? Нежно пропели сестрицы. На это я могла бы дать 100 различных ответов, но вместо этого накинулась на кекс. Ароматное ванильное тесто крепко-накрепко залепило мне рот. Если позволите, мы познакомим вас с человеком, который может подтвердить почти все, что мы тут рассказали. Гиацинта перелистнула страничку в зеленой тетради. Мы уже говорили о предостерегающих воплях компьютеров нашего работодателя, но страховая компания обратилась к нам только после того, как некая женщина пришла к ним в правление. Эта дама утверждает, что выступала разлучницей многих семей, и в каждом случае роман обрывался смертью ее возлюбленного вскоре после того, как тот заикался жене о разводе. Несчастная женщина живет здесь, в Читтертон-Фельдс, и жаждет справедливости. Как удобно, что все жертвы застраховали свою жизнь в одной и той же компании, не без ехидцы заметила я. Это было бы слишком удачным совпадением. Гиацинта состроила гримаску. Если бы эта компания не являлась одной из ведущих страховых фирм Великобритании. Ее филиал в этих краях работает весьма продуктивно, и компания очень популярна. После визита разлучницы компания связалась с другими фирмами. Увеличение смертности среди женатых мужчин подтвердилось. Тогда наша компания согласилась возглавить расследование. «Да, воистину», — сухо заметила я. «А почему эта ваша разлучница отправилась в страховую компанию, а не в полицию?» Примола укоризненно надула губки. «Сначала бедняжка так и поступила. После того, как на ее долю выпало, как она говорила, последнее испытание, мужчина, с которым она встречалась каждую среду вечером, язык не поворачивается назвать его джентльменом, в Volkswagen'е, припаркованном на стоянке подержанных автомобилей, однажды не пришел. Это было совсем на него не похоже». Примула покраснела до корней волос. Он неизменно умолял, чтобы она разрешила ему приходить пораньше. На сей раз он опоздал навеки. Оказалось, его по ошибке запихнули в проклятый станок для металлолома. Эта дама и прежде расстраивалась, когда любовники отправлялись на тот свет, но узнав, что последнего сдали в утиль, в буквальном смысле, она не выдержала и помчалась в полицейский участок. Инспектор посоветовал заявительнице обратиться к врачу. Примола понизила голос, дабы тот прописал ей гормональные таблетки от климакса. Кекс рассыпался в прах, когда я силой вонзила в него нож. «А я знаю эту Венеру». «Судя по нашим данным, знаете». Гиацинта опрокинула остатки бренди мне в чашку. Я одобрительно кивнула. «И кто же эта пожирательница мужских сердец?» Примола чопорно нахохлилась. «Боюсь, это было бы нарушением профессиональной этики. Мы не имеем права называть ее имя, пока она сама не решит открыться вам». «Ладно». Я вяло взмахнул рукой. «Если бы вы мне сказали имя, то я вряд ли смогла бы сосредоточиться на том, чего вы от меня добиваетесь». Неразбавленный чаем бренди оказался очень вкусным. Но не он зажег во мне крохотное пламя надежды. «Если все, что говорят сестры Трамвелл, правда, то я смогу хотя бы отчасти искупить свою вину перед Беном. Простите, прежде чем мы продолжим, мне надо позвонить». В холле страж увлеченно смахивал пыль шоколадных конфет в вазе. Я попросил его принести свежего чаю. Он направился в кухню, а я быстро набрала номер Марлин Корта. Мой свекр ответил после третьего гудка. Наспех перемолвившись с ним словечком, я вернулась в кофейную и плотно прикрыла за собой дверь. Я готова. Примула вложила надушенный платочек в мою бессильную ладонь. Мы очень хотели бы услышать историю событий, которые привели к печальному происшествию. Что именно вы хотите знать? Голос мой звучал так ровно и спокойно, что я сама удивилась. Все. Гиацинта сняла колпачок со авторучки. Хорошо, начала я. В день открытия Абигайль я проснулась в 6 утра с минутами, совершенно разбитой, потому что всю ночь мне снилось, как я готовлю еду для банкета. Понимаете, Бен... Нет-нет, миссис Хаскил, это совсем не то, что нам нужно. Гиацинта промокнула кляксу. Голубушка, решительно не то. Чирикнула Примула. «Мы хотим, чтобы вы изложили все с самого начала. Будьте добры, начните с того дня, когда вы с Бентли приехали в Марлин-Корт. Ваши впечатления и мысли с самого приезда важны для нас не меньше, чем кульминация событий. Тогда почему бы не начать со свадьбы?» До нее мы с Беном не так уж много общались с местным населением. Но в тот день церковь, а потом и наш дом, были переполнены гостями. Я помню, как кто-то обронил, мол, здесь собрались все, кроме 3 знаменитостей Читтертон Фэллс, Эдвина Дигби, автора детективных романов, Доброй Надежды, дамы, что ведет страничку в газете, и печально известного доктора Симона Борда. «Вы разослали столько приглашений?» Гиацинта застрочила в своем гроссбухе. «Ни одного». Перо замерло на странице. «У нас с Беном была очень короткая помолвка, и мы хотели устроить тихую свадьбу. Но обижать людей тоже не хотелось. Поэтому мы позвонили тем, кого на самом деле хотели видеть, и поместили крохотное объявление в Оратор Дейли. Оно появилось в самом низу странички объявлений под рубрикой «Приглашаются все желающие» с указанием даты, времени и места. Отклик был чудовищный. Телефон раскалился от звонков. Вся округа спешила с благодарностью принять наше любезное приглашение. Уверена, что свадьба была прелестна. Примула снова вытащила платочек. Я замялась. Тот день, 1 декабря прошлого года, был омрачен некоторыми злополучными обстоятельствами. Шафер жениха Сидни Фаулер на свадьбах имеет привычку впадать в депрессию. Он согласился быть шафером у Бена только потому, что надеялся преодолеть свой комплекс. Погода оставляла желать лучшего, а вскоре мы получили ужасные вести о матери Бена. Глава 3. «Элли, голубушка, я уверена, что вы были восхитительной невестой», — сентиментально вздохнула Примула. Органные аккорды вылетали из дверей церкви, пока я ковыляла по замшелой тропинке между старинных надгробий за церковными воротами. В одной руке я сжимала подол белого шелкового платья и букет чайных роз, другой цеплялась за руку Джонаса. Опять опоздала. Всю жизнь я опаздываю. К зубному врачу, в театр, на заседание суда присяжных. Но для собственной свадьбы я твердо намеревалась сделать исключение. «Джонас, ну, скорее же!» Морской бриз подхватил фату и челмой закрутил вокруг головы. Диадема из речного жемчуга сползла на один глаз. Я походила на подвыпившую фею. «Я и так бегу!» — пробурчал Джонас, переводя дыхание. «Старику восьмой десяток. Что, если он свалится замертво к моим ногам? Остаток жизни меня будут мучить угрызения совести. Кое-кому, возможно, покажется странным, что я решила выбрать посаженным отцом собственного садовника. Но Джонас и Доркас были моей поддержкой и опорой на тернистом пути к сердцу Бена. Если бы садовник заболел, пришлось бы отменить свадьбу, и я бы непременно рехнулась. Женщины сильно изменились с тех пор, когда участь старой девы, к слову сказать, моя двоюродная бабка Кларисса имела несчастье пополнить армию этих созданий, считалась сродни мучительной смерти. Современная женщина прекрасно знает, что термин «старая дева» вовсе не означает «очки в проволочной оправе», «унылый нос крючком» и «боты на пуговицах». Из пепла вымирающего вида торжествующим фениксом восстала ухоженная и образованная дама, не обремененная супругом и выводком сопливых детишек. Но и поныне в укромных закутках нашего мира полно бесхребетных, желеобразными коленками девиц, свято верящих в то, что их жизнь станет удивительной и прекрасной, если они обзаведутся мужем. Я одна из таких. И что теперь прикажете? Побить меня камнями? Когда мне было лет 6, на вопрос, что я хочу получить на Рождество, я ответила: такое маленькое, простенькое золотое колечко на безымянный пальчик. Нет, ничто не должно омрачить этот день. Лучше сказать, ничто больше. Мамочка давно умерла, папа-кочевник, которого в последний раз видели в Сахаре, когда он пытался остановить верблюда, приняв его за такси. Но я наивно надеялась, что родители Бена захотят разделить нашу радость. Пустые мечтания. Его римско-католическая матушка прислала свои наилучшие пожелания, но на венчании присутствовать отказалась, поскольку оно будет происходить в англиканской церкви. Отец, закоренелый иудей, отверг приглашение, потому как 3 года назад поклялся на фотографии своей матери, что никогда не заговорит с единственным сыном. Бен перенес отказ родителей стоически. Я же поворчала и тоже утихомирилась. Но сегодняшнее утро подсыпало новых огорчений. Проснувшись, я обнаружила на полу разодранную в клочья фату. Не дать не взять сцена из «Джейн Эйр». Только в моем случае фату растерзал кот Тобиас, а не сумасшедшая затворница. После исторических поисков среди чердачного хлама удалось подыскать замену — старинную кружевную скатерть. Право, слово «скатерка» смотрелось роскошно. Местные модницы весь следующий год будут обливаться слезами от зависти. Водворив скатерть на голову, я принялась мирно ожидать прибытия такси, увитого белыми лентами. Слава Всевышнему, что смирения моего хватило ненадолго. взмокшего водителя с багровой от напряжения физиономии мы с Джонасом встретили у ворот кладбища всего минуту назад. Доисторическая колымага заглохла посреди скалистой дороги, петляющей над обрывом вдоль моря. Хоть денег с нас не возьмут. Покрутившись около драндулета, мы двинулись пешком. До церкви было совсем рукой подать, когда порыв ветра унес цилиндр Джонаса. Орган замолк как раз в тот момент, когда я обогнула свежевыкопанную могилу и кинулась догонять треклятую шляпу. «Да черт с ней!» — проревел Джонас. «В ризнице наверняка найдется чей-нибудь забытый берет». «Берет. Хороша я буду, если заявлюсь к алтарю в сопровождении посаженного отца, бодро размахивающего береткой». Я ухватила цилиндр, когда он затормозил над могильной плитой, посыпанной какой-то зеленой дрянью, изрядно смахивающей на соль для ванны. Прижимая к груди чертов цилиндр, я похромала обратно к Джонасу. Его густые тюлени усы сердито встопорщились. «Элли, деточка, чего это тебя скособочило?» Лодыжку подвернула. Сучив ему цилиндр, я грустно оглядела подол платья, густо заляпанной грязью. Подоткнула юбку и снова ухватилась за Джонаса. Когда мы поднимались по выщербленным каменным ступеням, орган разразился веселеньким мотивчиком. «Что-то для рождественских колядок рановато», — проворчал Джонс. «До Рождества никак не меньше месяца. Должно быть, органист начал исполнять заявки слушателей», — предположила я. И мы вступили под прохладные своды храма. Бедняжка Бен наверняка решил, что я его бросила. «Скорее, Джонс. Ему чертовски повезло. Такую девчонку отхватил», — последовал брюзгливый ответ. «Джонас, не ругайся в церкви», — я чмокнула сморщенную щеку. «Благослови тебя Бог за все». Мы рысью проскочили мимо кружки для пожертвований, столика с молитвенниками, нырнули под арку и, наконец-то, оказались в проходе. Скамейки были забиты до отказа. Уверенно, мои дорогие родственнички предвкушали скандал. Мне отчаянно захотелось проглотить хоть что-нибудь. Нет-нет, никаких калорий, Боже упаси. Так, одну единственную обезжиренную галетку. Мальчишка в проходе увидел нас и побежал к алтарю. Задрав голову, он показал певчим на хорах два больших пальца. Рождественская песнь оборвалась и грянула «О, небесная любовь!». Я никогда не верила, что этот день все-таки наступит. Ноги мои подкосились. Вдруг в последнее мгновение разразится катастрофа, и я навсегда лишусь моего любимого Бена. Пожилая дама в розовой вуале, расположившаяся на задней скамье, дотронулась до моей руки. Я как в воду глядела. Он то, что надо. Откуда мне знаком этот голос? Да это же миссис Швабахер, владелица сопровождения «На ваш вкус», не дрогнувши рукой, швырнувшая меня в объятия Бена. Шепнув ей «поговорим позже», я поволокла Джонаса дальше. Ей-богу, да она просто картинка, Восторженно выдохнул сбоку незнакомый женский голос. «Какая фата! Обожаю викторианское кружево!» «Не знаю, не знаю. С какими не есть деньгами, а на нашей Берил в подметке не годится!» Брезгливо отозвался мужской голос. Слева от меня высокая женщина в шляпе, ломившаяся от фруктов, подкидывала на коленях серого от грязи младенца. Голоса, лица, все расплывалось, словно в тумане, насыщенном ароматами погребальных венков, ладана и свежесрезанных хризантем. Терпеть не могу хризантемы, но в Мерлин-Корте их полным-полно. И Джонас решил, что негоже пропадать добру. «Отличные веселенькие цветочки», — объявил он. «В самый раз для висельника», — подумала я. Но промолчала. Кто-то ухватил меня за бедро. Я скосила глаза и увидела пузатого дядюшку Морриса. Он энергично подмигнул. Волоча Джонаса дальше, я едва не проморгала, что моя прелесть, какая гадость, кузина Ванесса выставила в проход ножку в туфельке из крокодиловой кожи, но вовремя спохватилась и всем своим весом пригвоздила туфельку к полу. Пустячок, а приятно. Наконец мои глаза привыкли к тусклому свету, сочащемуся сквозь узкие витражи, к мерцанию свечей на алтаре. Трое мужчин на ступеньках алтаря казались ожившими мумиями. В центре преподобный Роуленд Фоксфорд, слева Шафер. Сид Фаулер вырос на одной улице с Беном, и недавно мы обнаружили, что роскошный парикмахерский салон Сидни на рыночной улице принадлежит ему. На мой взгляд, был прикован к единственному мужчине в мире. Подбоченясь, он нетерпеливо притоптывал ногой. Мой будущий муж. Поза выражала не столько нетерпение, сколько едва сдерживаемую ярость. На скулах Бена перекатывались желваки. Он явно скрипел зубами. «Бедный, ненаглядный мой Бен! Разве можно упрекать его за то, что он разозлился?» Подхватив юбку и прижав к животу букет, я галопом преодолела последние метры, оставив Джонаса далеко позади. «Экое плебейство!» — отчеканил за моей спиной голос тетушки Астрид, эхом прокатившись под сводами церкви. Послышались смешки, но мне было наплевать. Оттолкнув Шафера локтем, я прошипела в ухо любимого. «Милый мой, прости. Ты не можешь себе представить, что творилось дома. Я так и не смогла дозвониться твоим родителям, чтобы попросить их изменить свое решение и приехать. А грузчики, что должны были на прошлой неделе снести клавесин с чердака, заявились сегодня. Но один из них надорвал спину, и клавесин пришлось запихнуть в кладовку. Впрочем, это не важно. На чердаке есть старый патефон и пара ящиков с пластинками». Голос мой звучал полузадушенно. Я скосила глаза и поняла, что стою на собственном шлейфе. «Я решил, что ты меня бросила», — сквозь зубы процедил Бен. И ломал голову, как бы представить дело так, что это я бросил тебя, а не наоборот. Чертовски трудно соображать, когда на тебя пялится миллион жадных глаз. «Мой темноволосый герой!» Я благоговейно улыбнулась ему. Сид покопался в жилетном кармане. Роуленд Фоксфорд с волшебным шелестом перевернул страничку требника. Сзади послышались шаги. Доркас в коричневой жокейской шапочке и пальто из шотландки выхватила у меня букет. «Ты что, сидел на нем?» «Ладно, сейчас расправлю лепестки». А Джонас сурово кивнул Бену и проворчал. «Ты уж смотри, парень, обращайся с ней, как с королевой, не то сверну твою тощую шею». Он отступил на шаг и занял свое место рядом с Доркас. Снова послышался скрип тети Астрид. «Просто не верится. Деревенские сапожищи, да еще все в грязи. Только Жизель могла выбрать садовника на роль посаженного отца». Бен взял мою руку, и весь мир просиял. Аккорды органа стихли. «Начнем?» — улыбнулся викарий. Время застыло. Меня охватил водоворот запахов. Трухлявое дерево, отполированная медяшка, пыльный бархат, скамей и хризантемы. «Кто отдает сию женщину в жены всему мужчине?» «Я», — угрюме обычно буркнул Джонас. «И зарубите в своем молитвеннике, викарий, что если этот парень его хоть пальцем тронет, заберу обратно». «Поторопись же, миленький Роуленд. Другие женщины мечтают продлить эти мгновения, чтобы потом долгие годы вспоминать каждое слово. Но я жду не дождусь, когда на пальце у меня окажется колечко, а я наконец-то стану миссис Бентли Хаскил». «Возлюбленные братья и сестры, сегодня мы собрались здесь». Я тонула в сиянии глаз Бена. Какой у них переменчивый цвет, густой сине-зеленый с янтарными крапинками, а ресницы черные и такие длинные, что ими можно мусор в саду грести. И почему такое счастье привалило именно мне, толстухе, обманом завладевшей худым телом? «И я взываю к собравшимся здесь, кто знает причину истинную и важную, по которой Бентли Томас Хаскел и Жизель Саймонс не могут сочетаться с законным браком в лоне церкви, пусть объявит об этом сейчас или во веки веков хранит молчание». Пауза. «Я знаю и объявлю». Вздох прокатился по церкви. В задних рядах началась толкотня. Взвыл младенец. Послышались изумленные возгласы. Шаги. Явно растерянный Роуленд заложил было требник, а затем громко его захлопнул. Бен выпустил мою руку и повернулся, чтобы рассмотреть человека, шумом пробиравшегося по проходу. Я подняла глаза и окаменела. «Это еще что за чудище?» «Кем бы эта женщина ни была, у нее явно поехала крыша. Может быть, прогоркшая старая дева из тех, что слоняются по свадьбам, устраивая скандалы?» Я попыталась разбудить в себе жалость. «Кто знает, быть может, и меня ждала такая же участь. Ну-ну, сейчас мамочкина плюшечка. Скажи папульке здрасте». Младенец. Истинная и важная причина, которую эта женщина подняла на вытянутых руках, ребенок Бена. Позор Джейн Эйр померк перед таким унижением. У мистера Рочестера было всего лишь помешанная жена. Закрыв глаза, я сделала несколько глубоких вздохов. Бен ведь никогда не говорил, будто жил все эти годы отшельником-аскетом. Да, наличие ребенка неопровержимо свидетельствует о некоторой близости в отношениях, но я постараюсь не ревновать и не придираться. Особо церемонно представилась миссис Бентли Хаскил, первая. Мерзавец сбежал, не удосужившись даже развестись. Младенец взвыл еще громче. «Все вранье», — отрезала Доркас. Краем глаза я заметила, как она прицелилась свадебным букетом, явно собираясь запустить им в мою предшественницу. Раздался переливчатый смех. Я тотчас признала: ненаглядная Ванесса. Смешок перекрыло грозное рычание Джонаса. Бен обнял меня. Подумать только. Выйти, то есть почти выйти замуж за двоеженца. Я искоса взглянул на Бена. Да чего же он красив! Призвав на помощь всю свою волю, я заставил себя слегка отвернуться. Долговязая особа остановилась у первого ряда. Единственная мысль прорвалась сквозь тупое оцепенение, охватившее меня. Неужели Бен так сильно вожделел это засаленное существо, что даже произвел ребеночка? На шляпке разрушительницы моего счастья красовался недельный запас зеленой лавки — яблоки, бананы, апельсины. Из-под бутылочно-зеленых полей выбивались желтые кудряшки. Тощую физиономию покрывал толстый слой румян. Веки были густо намазаны фиолетовыми чернилами и усыпаны блестками, а вместо губ красовался багровый кровоподтек в форме очаровательного бантика. Ребенок легнул мамашу, и она энергично затрясла его вверх-вниз. Воцарилось напряженное молчание. Время словно замедлило свой ход. В море лиц всплывали тетушка Лулу, дядюшка Моррис, моя бывшая соседка Джилл. Она в ужасе прикрыла рот рукой. Анна Делакорт, которая помогла мне подобрать свадебное платье в антикварной лавке своего мужа. Удастся ли ей уговорить мужа взять платье обратно? Поверьте, миленький викарий, у меня и в мыслях нет мстить. Я просто хочу забрать свое по праву. Фруктовая шляпка мазнула свободной рукой по глазам и энергично всхлипнула. «Гад!» — послышалось из задних рядов. «Подвесить бы его! Не скажу за что, потому как в церкви!» Несколько голосов подхватили эту тему. Кто-то выкрикнул: «Да рядом с ним доктор Бордо святой! Он хотя бы избавляет женщин от страданий!» Зажав требник под мышкой, Роуленд погрузился в раздумье. «Элли, Бен и вы, сударыня, пройдемте в ризницу, чтобы обсудить это прискорбное обстоятельство». В неверном свете свечей мне померещилось, будто под пудрой у разлучницы пробивается щетина. «Бен, как ты мог?» — скорбно подумала я. В ризницу, пока меня не линчевали. Бен покрепче обнял меня. От всей души, презирая себя, я прижалась к нему. Роуленд возвел глаза к небу. Мне показалось, что он молит Господа о помощи, но он всего лишь сделал знак органисту. Под бравурные аккорды хвалы вечному мы вереницы проследовали в ризницу. Бен и я, фруктовая шляпка и ребенок замыкали шествие Роулинд и его требник. Плотно закрыв дверь, викарий порылся в складках рясы, вытащил трубку, сунул ее в рот, снова вынул и постучал по чашечке. «Элли», — рассеянно сказал он, — «присядьте в то кресло у стола. Может, хотите водички?» Я тупо помотала головой и осталась стоять. Женщина прислонилась к стене. Младенец обрывал пуговицы ее пальто. Роулинд перевел взгляд на Бена, который все еще обнимал меня. «Эта женщина говорит правду? Бен, ты женат на ней?» Я собралась с духом в ожидании ответа. Но то, что последовало, застало меня врасплох. Бен вдруг сложился пополам и взвыл от хохота, держась за живот. Не иначе сошел с ума от горя. Я перевела отрешенный взгляд на его законную супругу. Наверное, на меня саму нашло помрачение, потому что я вдруг протянула руку, но вовсе не для того, чтобы ударить эту мерзавку, а угоститься яблоком с ее шляпки. Слава Богу! В последнее мгновение во мне пробудилась гордость. Не оскверню руки и рот яблоком, которого касались пальцы этой женщины, торчащие из дырявых перчаток. На Бена я не могла смотреть. Хватало его буйного хохота под боком. В поисках поддержки я глянула на Роулинда. Губы его шевелились. Молится, чтобы небеса положили конец этому кошмару. А на чьей стороне будет Господь? Если это страшилище говорит правду, но такого не может быть. Ее следует вразумить, объяснить, что перед ней всего лишь однофамилец. Если же она не уймется... В наши дни публичную порку, к несчастью, упразднили. Но есть не менее действенные средства. Из уст моего жениха вырвался очередной взрыв смеха, и резинка, удерживавшая мои нервы, лопнула. Я стояла среди трупов моих убиенных надежд еще пару секунд, и я наконец-то сойду с ума. Глаза мои округлились. Я могла поклясться, что самозванная супружница Бена подмигнула мне. Не веря своим глазам, я взирала на физиономию, которая при дневном свете казалась странно знакомой. Сорвав со своей шляпы банан, женщина очистила его и заткнула разверстый слюнявый рот младенца. Пожалуй, следует позвать доктора Мелроуза. «Элли», — озабоченно произнес Роулинд. «Боюсь, у Бена истерика. Святой человек, его мышлению неведомо зло. Ребенок в съехавшем на бок чепчике и наискось застегнутом пальтишке выплюснул кусок банана и жалобным воплем заколотил свою родительницу по нарумяненным щекам. В следующий миг, к моему несказанному ужасу, несчастное дитя оказалось у меня на груди. «Подержи-ка этого неряху, Элли. Тебе не повредит попрактиковаться в роли мамаши», произнесла разлучница голосом моего кузена Фредди. «Да гляди же веселей, кузиночка. Не будь такой занудой. Бери пример со своего женишка. Он был удивлен не меньше тебя, но держался молодцом». Фредди ухмыльнулся, глядя на Бена, который сполз на пол ризницы и забился в конвульсиях. «Рад, приятель, что ты оценил шутку. Я носился с этой мыслью лет 100. Одно могу сказать. Еще ни для кого я не решился сбрить бороду, выбелить волосы и подкупить старину Альвина, чтобы тот одолжил мне своего сопляка».